Хорошо, пойдемте. Спасибо И3 за гостеприимство. Обращайтесь к нам, если понадобится помощь, особенно если Танос придет с просьбой сделать перчатку. Несмотря ни на что не сопротивляйтесь ему. Просто пошлите нам сигнал, а дальше мы сами разберемся, сказал Джон И3. Все это время, пока он находился здесь, он разговаривал с ним и предупреждал, что Танос может прийти в Нидавеллир, чтобы сделать перчатку. Тор, который тоже слушал все это, убедил И3, что все, о чем говорил Джон, может оказаться правдой, поэтому нужно быть начеку. Тор даже решил послать сюда несколько воинов для защиты, раз уж Джон предупредил. И3 кивнул на это, и, попрощавшись и поблагодарив гномов, все исчезли со своего места и появились во дворце Асгарда. Те, кто впервые попал в Асгард, были в полном восторге от такого величественного дворца. Всем им потребовалась секунда, чтобы полностью насладиться открывшимся видом. Даже Артур, живший в Атлантиде, был поражен таким огромным дворцом. Все они вошли в зал. Охранники не стали их останавливать, так как с ними был Тор. Зайдя в зал, они увидели Локи, который руководил охраной. Джон ожидал, что Локи сядет на трон, но, к его удивлению, этого не произошло. На троне никого не было. «Брат мой, ты здесь? Как прошло приключение в водах видения?» — спросил Локи. «Успешно», — ответил Тор, показывая ему громобой и Мьёльнир. «Поздравляю. Полагаю, вы все здесь, чтобы встретить грядущую войну?» «Да», — ответил Джон. «Я не ожидал, что ты не займешь трон отца», — сказал Тор. «Ты так низко думаешь обо мне, брат?» «Я сказал, что никогда не хотел трона. Мне просто нужно было признание», — сказал Локи. «Неважно. В Асгарде всегда должен быть король. Так было и так должно быть. Вам всем лучше быть готовыми назначить короля после окончания войны». Тор и Локи согласно кивнули. Пока они разговаривали, в зал вошла королева Фрикк. «Я ждала тебя, Тор. Сегодня вечером состоится траурная церемония по твоему отцу», — сказала Фрикк. «Я понимаю, мать», — сказал Тор. «Все знали, что перед тем, как отправиться на войну, им придется принять участие в церемонии, и все были согласны с этим. Для многих это было первое посещение Асгарда, и они хотели познакомиться с этим легендарным и прекрасным местом. Тор вместе с братом занялся приготовлениями, а остальные просто ушли. Семья нуждалась в отдыхе после всего, что произошло за последние несколько дней. У них даже не было времени оплакать смерть отца, и поэтому они хотели устроить достойную траурную церемонию по нему. Глава 297 Хевин, часть 2. Глава 297 Хевин, часть 2. В тот вечер все они отправились на церемонию. Церемония была почти такой же, как и после смерти Фрикк в оригинальной истории. Только на этот раз вместо Фрикк в этом варианте церемонии все прощались с Одином. Все были невероятно опечалены кончиной любимого короля. У многих на глазах были слезы. Джон и другие тоже присутствовали на церемонии и оплакивали короля. На следующий день все собрались на штурм Хевина. На этот раз присутствовал даже Локи. Все были одеты в криптонские костюмы, так как, возможно, им придется путешествовать в космосе. Все собрались в главном зале для отлета. «Прежде чем мы отправимся в Хевин, я кое-что проясню. Насколько я знаю, их королевством правят женщины. Мужчины там, можно сказать, только низший класс, так как вся власть в основном сосредоточена в руках женщин, и у них есть королева, которая ими управляет. Внешне они будут похожи на ангелов. Именно поэтому их царство называется Хевин», Джон продолжил пояснять. «Они агрессивны и совсем не похожи на ангелов, которые изображены в книгах о Мидгарде, так что не отвлекайтесь на их красоту. Их место жительства весьма похоже на Асгард, но они более технологичны. Их город питается от печи. Если мы сможем уничтожить их печь, мы выиграем половину войны. Ваши костюмы откалиброваны для полета, так что вы все сможете летать и сражаться. Виктор, Артур, Цири, Трис, Йен, Тор и я пойдем в лобовую атаку. Ожидайте сильного возмездия, поскольку они, вероятно, будут очень рассержены. Сначала мы поставим их царство на колени, а затем Тор сможет соединить их царство с мировым древом, отправившись к водам видения в их царстве. Хаем, разве мы не можем сначала все обсудить? Может, переговорами мы добьемся большего с меньшими затратами? Спросил Локи. Увы, боя не избежать. Они нападут, как только вы покажете свои лица. Особенно ты, сын мой, сказала Фрикк, указывая на Тора. Неважно. «Мы выйдем победителями», — сказал Тор. «Хорошо, эта война потребует времени, так что удачи, не умирайте там, особенно ты, Клинт, строго сказал Джон. Почему на меня здесь указывают? Спросил Клинт. Потому что только ты здесь нормальный, приятель. Ангелы имеют слабость к нормальным людям, сказал Константин. Откуда ты знаешь? Пробурчал Клинт. Хе-хе. Я сам люблю ставить на колени таких лжебогинь, сказал Константин. Команда состояла из Стрэнджа, Кратоса, Эрзы, Затаны, Константина, Тора, Лаки, Клинта, Артура, Меры, Оливера, Виктора, Геральта, Трис, Йеннифер, Цири, двух других колдунов и Джона. Это была большая команда, обладающая огромной огневой мощью. «Пойдемте», — сказал Геральт. С этими словами Джон исчез вместе со всеми. И следующее, что они увидели, был огромный город, почти такой же, как Асгард. Но главным отличием были уходящие в небо небоскребы. Здания были настолько высокими, что земные постройки показались бы им муравьями. Джон не стал напрямую вести их в город, а просто телепортировал за его пределы, где они зависли, используя свою магию или скафандры. Город выглядел настолько футуристично, что им пришлось остановиться и оценить это чудо, созданное людьми Хивина. «Это выглядит грандиознее, чем я себе представлял», – пробормотал Джон. «Давайте прекратим оценивать и начнем штурм», – напомнил Тор Джону. «Верно, Цири, Трисса и Йен, вы трое будете отвечать за уничтожение печи. Мы отвлечем их внимание. Поскольку вы трое, женщины, вам будет легче. Они нас еще не заметили, а я еще и заколдовал себя, так что вы трое сможете легко слиться с ними. Теперь идите. После того, как вы скроетесь, подайте нам сигнал. Тогда мы устроим хаос», — сказал Джон. «Принято. Давайте завоюем это королевство, девочки», — сказала Трис. И Цири телепортировала их в темный переулок огромного города. А Джон и остальные просто ждали в укромном месте за городом. «Это место просто огромное», — сказала Мера. «Да, жаль, что у такого места такое темное прошлое», — сказал Геральт. «Каждый памятник цивилизации — это и памятник варварства. Асгард тоже не отличается особой чистотой. Весь прогресс, которого достиг Асгард, дался ему нелегко. Один и его отец боролись за него и завоевывали царство», — сказал Джон. Тор, слушавший его, тоже согласился. Он знал, что его отец отправился покорять царство, и именно поэтому они имеют нынешнее процветание. Но за это богатство и славу пришлось заплатить ценой жизни. «Тогда что же нам делать? Быть всегда мирными? Не думаю, что это возможно», — сказал Виктор. «Невозможно. Амбиции всегда будут присутствовать. Войны, сражения будут всегда. Даже если мы будем молчать, думаешь, другие будут молчать? Нет, мы можем либо нападать, либо защищаться. Так устроен мир. Выживает сильнейший», — сказал Джон. Пока они философствовали, вдруг поступил сигнал, что Трисс и другие уже замаскировались и узнали местоположение печи. Теперь им нужно было отвлечь внимание. «Люди, пришло наше время блеснуть», — сказал Артур. Глава 298. Привлечение внимания. Глава 298. Привлечение внимания. «Ты готов зажечь фитиль, Константин?» – спросил Джон. «С удовольствием», – ответил он. «Шазам». В этот момент они оба закричали, и в них ударила огромная молния. Затем Джон превратился в феникса. Если молнии было недостаточно, чтобы привлечь внимание собравшихся, то появление огромной горящей птицы точно вызвало бы переполох. Джон не стал нападать, а стал ждать, когда прибудет их армия, и они не подвели. Через минуту или около того появился целый взвод вооруженных женщин на небольших скоростных лодках, которые могли передвигаться по воздуху. Их было много, около сотни человек. Они остановились рядом с группой Джона. Лидер, возглавлявшая команду, сказала: «Кто вы такие?» Затем она прищурила глаза и посмотрела на Тора: «Атакуем». Как только она сказала это, все женщины мгновенно атаковали, не колеблясь ни секунды. «Не хочу этого говорить, но я же тебе говорил», — Джон сказал Лаки, который хотел вести переговоры. Лаки пожал плечами. Он не ожидал, что жительницы Хивина окажутся настолько импульсивными. И вот началась схватка. Джон использовал своего феникса и магические способности, чтобы атаковать все королевства Хивин. Оливер с помощью своей магии создал стрелы и начал расстреливать армию. То же самое сделал и Клинт. Несмотря на то, что стрелы Клинта были ограничены, он вел ближний бой и даже использовал магические стрелы, подаренные ему Оливером. Артур перешел в водную форму и начал сражаться. Женщины Хивина орудовали копьями и мечами, но они не действовали на Артура, когда он сражался. Артур начал летать по кругу с такой скоростью, что это вызвало звуковой удар, и направил свой трезубец на армию. При этом вокруг него образовался лед. К нему присоединилась и Мера. Виктор и колдуны перешли к ближнему бою. Джон специально попросил их не наносить смертельных ранений женской армии, так как они не были уверены, как отреагирует Анжела, если увидит своих сестер мертвыми. Несмотря ни на что, Анжела была воспитана здесь и до сих пор неравнодушна к здешним людям. Бой не продлился и 5 минут, прежде чем они победили всю армию. Повреждений было меньше, так как бой проходил в основном в небе, а армия Хивина имела недостаток в том, что не умела летать. Так что это давало товарищам Джона преимущество над всей армией. «Давайте спустимся в город. Мы должны сосредоточиться на захвате Элдрифа», — сказал Ирза. Все они приземлились на огромной площади, бросив тела бессознательных женщин в стороне в безопасном месте. Обычные люди, состоявшие в основном из женщин и нескольких мужчин, испугались, увидев неизвестных, приземлившихся в центре. А огромная горящая птица синего цвета стала для них настоящим кошмаром, ведь они никогда не видели такого существа. Сейчас прилетит еще одно подразделение воинов, и на этот раз оно будет гораздо большим, сказал Виктор. И мы их победим, сказал Тор, когда над головой начали формироваться черные тучи. Как и договаривались, правило не убивать действует до появления Элдриф, напомнил Джон. Как мы ее узнаем? Спросил Локи. Вы не узнаете. Я узнаю, ответил Джон. На этот раз пришло гораздо большее войско, и они выглядели более подготовленными и вооруженными, чем раньше. Теперь их число превышало 500 человек. О, это будет нелегко, сказал Геральт. Где же веселье, если все так просто, сказал Ирза, трансформируясь в доспехи небесного колеса. Сначала она нападала в обычных доспехах, но на этот раз ей пришлось быть серьезной. Не успели они произнести ни слова, как женщины начали атаковать, на этот раз более яростно. Джон подлетел и начал использовать молнии и огонь, чтобы остановить воительниц. Их телосложение было как у асгардов, поэтому обычный огонь не причинил бы им особого вреда, но огонь и молния Джона были слишком мощными, и женщины были мгновенно сбиты с ног. Тем временем в бой вступили другие. Тор, размахивая своим оружием, наносил удары. Ирза, разбрасывая мечи, представляла для них огромную угрозу. Никто не мог приблизиться к ней, не говоря уже о том, чтобы напасть на нее. Клинт и Оливер с легкостью держались на ногах, используя тактику дальнего и ближнего боя. «Эй, Артур, ты можешь посадить нас на высокое здание? Нам странно сражаться на открытом пространстве», — сказал Клинт. Аквамин кивнул на это и отвел Оливера и Клинта на крышу высокого здания, чтобы они сражались точно так же, как во время войны в Нью-Йорке. Только на этот раз с ним был Оливер. Реактивные двигатели на криптонских костюмах были недостаточно быстрыми, чтобы летать на большой скорости. Затанна использовала свою магию, чтобы устроить тотальную атаку на армию, в то время как Мера и колдуны вступили в ближний бой. Все они были слишком сильны, чтобы кто-то мог справиться с ними. Мера использовала свою способность управлять водой, которую она нашла в фонтане неподалеку. Колдуны использовали в бою свои новые мечи и магию. Локи использовал иллюзии, чтобы отвлечь армию, чем и воспользовались колдуны. Несмотря на то, что численность противников была огромной, они не смогли одолеть команду Джона. Глава 299. Уничтожение. Глава 299. Уничтожение. На разгром новой армии Хивина ушло целых 15 минут. Столько времени потребовалось потому, что армия защитников была хорошо обучена и превосходила предыдущий небольшой отряд. «Это все, что у них есть?» – спросил Тор. «Нет, это был отвлекающий маневр для нас, пока они расставляли вокруг нас бойцов дальнего боя», – сказал Константин. «Нам нужно нейтрализовать их до того, как они смогут причинить нам вред», – сказал Джон. «Виктор, Константин, Джон и я будем ходить вокруг. Вы все держите оборону», – сказал Артур. «Давайте поймаем этих подлых ублюдков», — сказал Константин. Затем они все разлетелись, чтобы нейтрализовать противников. «Не делайте их бессознательными. Нам нужно с ними поговорить. Это ни к чему не приведет, если мы будем просто нападать», — сказал Локи. «С каких это пор ты стал таким пацифистом, Локи? Я все еще хочу похоронить тебя на глубине 6 футов», — Клинт сказал через Фацус. Он все еще был зол на манипуляции, которые проделал Локи. Даже если никто не погиб, это все равно выводило его из себя. «Мы здесь для того, чтобы привести царство к капитуляции, а не превратить его в пустыню. И ты можешь попробовать, сможешь ли ты победить Бога», — смертный, — возразил Лаки. «Вы оба уже просто достали всех», — сказал Стрэндж. «Джон, нам действительно нужно поговорить. Я приведу людей, которые могут говорить». «Придержи их», — ответил Джон. Четверка проходила здание за зданием, отбрасывая дальнобойных убийц, которые уже начали стрелять по людям на площади. Люди, сражавшиеся на земле, должны были обороняться. Стрэндж и Затанна использовали магию для защиты. Клинт и Оливер все еще находились на крыше, посылая дальнобойные стрелы в близлежащие здания, где, по их мнению, прятались враги. Несмотря на то, что они находились на открытой местности, им удавалось хорошо обороняться. Но, к сожалению, они не были идеальны. Одна из таких стрел попала прямо в плечо Клинта. «Клинт, нет!» — крикнул Оливер, который находился рядом. «Джон, нам нужна помощь!» «В Клинта попали!» — сказал Оливер. Это было первое ранение, которое они получили. Джон разозлился, услышав это. Они старались свести ущерб к минимуму. «Раз уж они не понимают, попробуем по-плохому», сказал Джон и принялся разрушать здания вокруг. Все высокие здания вокруг были разрушены, когда он проходил через них одно за другим. Его тело было напитано силой Зевса и Феникса, поэтому даже эти прочные здания не могли остановить его. Разрушая их, он подошел к тому месту, где находился Клинт. Он истекал кровью. Джон использовал огонь воскрешения, чтобы исцелить его, и даже философский камень, чтобы нарастить поврежденные ткани. С другой стороны, Константин смог поймать наемного убийцу. «Фух, спасибо, Джон. Я не мог вынести еще одного шрама на своем теле. Моя жена была бы очень зла», — сказал Клинт. «Ты, соколиный глаз, тебя нельзя так легко подстрелить», — сказал Джон. «Я не неуязвим, как вы, ребята. Я не могу видеть все выстрелы», — ответил Клинт. «Повезло, что стрела попала в плечо, а не в голову. Для тебя все было бы кончено», — сказал Оливер. «Давайте спустимся и посмотрим, что они там делают», — сказал Джон. Затем они оба телепортировались на площадь, куда Константин привел пленницу. «Тор, ты спрашивала?» — спросил Джон. «Да, ее зовут Лорелея. Она сказала, что они не знают никого по имени Элдриф», — сказала Затанна. «Вы знаете кого-нибудь по имени Анжела?» — спросил Джон, глядя на женщину. О ней можно было сказать, что это одна из самых красивых женщин, которых Джон когда-либо видел. Женщина в армии была одета в золотые доспехи. У этой новой армии были золотые крылья на спине, которые позволяли им летать, хотя и не на большой скорости. Джон увидел ненависть в глазах женщины. Женщина вздрогнула, услышав имя Анжела. «Судя по твоей реакции, ты ее знаешь, Зи, узная из ее воспоминаний, что с Анжелой. Анжела – это имя, которым эти люди назвали твою сестру. Алдриф – это имя, данное королем Одином», — сказал Джон. «С радостью», — сказала Затанна, глядя на Лорелею с очень злой и соблазнительной улыбкой. «Нет, нет, не подходите близко, королева убьет вас всех». «Нет», — сопротивлялась женщина, но безрезультатно. Константин крепко держал ее, а Зи с помощью магии читала ее воспоминания. «Королева даже не может защитить себя, забудьте о том, чтобы убить нас», — сказал Джон. «Даже если у Хевин было оружие, которое могло представлять для них угрозу, Трисс и другие позаботятся о нем, так как печь скоро будет уничтожена. Для запуска любого оружия потребуется огромная мощность, а уничтожив главный источник энергии, сделать это будет гораздо проще». Через минуту или около того Затанна смогла прочитать свои воспоминания. После прочтения на ее лице появилось странное выражение. «Какие-то проблемы?» – спросил Тор, увидев ее странное лицо. Они познакомились в Асгарде и теперь хорошо знали друг друга, поэтому Тор не решался спросить ее. На данный момент все члены Мстителей не находили ничего странного в том, что к ним присоединяются люди, ведь у каждого из них была своя история. Глава 300 Анжела. Глава 300 Анжела. Как таковой проблемы нет. Но дело в том, что Анжела – принцесса этого королевства. Следующая в очереди на роль королевы, сказала Затанна. Все были ошеломлены такой неожиданной переменой. Даже Джон не ожидал такого. «Что за манера плевать в лицо Асгарду? Теперь я восхищаюсь ими еще больше», — сказал Лаки. Никто не обратил внимания на его язвительное замечание. «Раз уж она принцесса, пойдемте во дворец. Она будет там», — Тор сказал, что его не смущает, что его сестра — будущая королева. «Верно», — сказал Артур. И все они полетели в сторону видневшегося вдали дворца. Как и все здания здесь, дворец тоже выглядел издалека футуристично. Когда они летели, слева от них раздался сильный взрыв. Взрыв был настолько сильным, что над ним образовалось огромное грибовидное облако. «Похоже, фокусники преуспели», — сказала Мера. «Цири, там все в порядке?» «Да, у нас все в порядке». Охранники даже не поняли, что их поразило, Цири ответила через Фацус. «Отправляйтесь во дворец, мы идем туда», — сказал Джон. «Сейчас», — раздался голос Трис через Фацус. Когда они подошли к дворцу, то увидели огромную армию, левитирующую над ним, и самое удивительное, что у женщины, возглавлявшей ее, были светлые волосы. «Дай угадаю, это моя сестра», — сказал Лаки. «Да», — ответил Джон. «Это доказывает, что Тор — законнорожденный ребенок короля Одина», — пошутил Артур. «У моего отца никогда не было таких вещей», — серьезно сказал Тор. Все они полетели в сторону армии. Впервые армия Хивина не стала бессмысленно атаковать, как в предыдущие два раза, а просто смотрела на них. Примерно полчаса назад во дворец поступило сообщение о вторжении посторонних. Первая группа была отправлена на поиски и поимку чужаков. Они находились здесь в заточении уже тысячи лет. Несмотря на то, что они были самостоятельными, они не могли выйти наружу. И причиной тому был всего один человек. Жители Хивина ненавидели его до глубины души. Детям с рождения внушали, что один виноват во всем плохом, что с ними происходит. И портрет Одина всегда показывали всем. Поэтому, когда первый взвод отправился противостоять команде Джона, они без труда узнали в Торе потомка Одина, и это стало причиной того, что они сразу же отправили запрос о помощи. Когда королева узнала о прибытии людей из Асгарда, она сразу же отправила два самых сильных взвода противостоять врагу, один впереди, а другой из-под тишка. Но и самые сильные из них не смогли сдержать врага более получаса, не говоря уже о победе над ним. Королева была удивлена, ведь в прошлый раз армия Одина не была такой мощной. Она снова обвинила Одина в том, что Асгард продвинулся вперед, а они застопорились. И тут пришло еще одно плохое известие. Печь была разрушена. Теперь королева точно знала, что враг пришел подготовленным. Сегодняшняя война с Асгардами может стать их последним испытанием, ведь раньше Асгард никогда не мог так близко подойти к их королевству. И тогда она использовала свой козырь. Она родилась асгардианкой, о чем еще не знала. Королева с детства промывала ей мозги, как и всем остальным, и растила ее как собственную дочь. Будучи асгардианкой и дочерью Одина, она обладала превосходным телосложением и могла легко побеждать своих противников. Королева сделала ее принцессой после того, как убедилась, что Анжела будет предана Хивину. Она сделала ее принцессой только для того, чтобы потом, когда их царство будет открыто, она могла наплевать на Одина, потому что она точно знала, что однажды королевство откроется, нужно только подождать. Но она не знала, что открытие царства станет их гибелью. «Тебя зовут Анжела, верно?» – спросил Джон. «Асгардец, следи за своим тоном. Она – принцесса Хивина, а ты – всего лишь солдат Асгарда. Вы все должны ей поклониться», – сказала женщина, стоявшая рядом с ней. Но в следующее мгновение к ее шее приставили нож. Это был Лаки со своей иллюзией. «Даже я, принц Асгарда, не смею говорить с ним в таком тоне. А ты очень смелая». Глава 301. Дворец. Глава 301. Дворец. Джону показалось странным, что Лаки активно защищает его. Лаки никогда не был таким, и он определенно что-то задумал, чтобы вести себя подобным образом, но он не стал спрашивать, так как не хотел выделять его среди остальных и ставить в неловкое положение. Все остальные женщины в армии выхватили оружие и направили на Лаки, но, поскольку все это было иллюзией, для него это не имело значения. Анжела, которая видела все это, была немного взволнована тем, что ее доверенному помощнику угрожают, поэтому она быстро сказала: «Мы можем поговорить об этом без применения оружия. На нас напали, как только мы ступили на порог вашего королевства. Вы считаете нас глупцами? Вы из Хивина, а мы принадлежим Асгарду. Мы никогда не сможем стать друзьями, особенно после того, что они сделали с вами. Поскольку мы уничтожили печь, Хивину остается только сдаться. Никаких переговоров не будет», — суровым тоном сказал Джон. «Сделали со мной, я принцесса Хивина. Хотя я не понимаю, почему я здесь так важна, но мы будем защищаться от вас, имбецилов, всеми силами», — сказала Анжела, тоже готовясь к атаке. «Мстители, давайте покажем им, из чего мы сделаны», — крикнул Джон, снова превращаясь в феникса со всеми силами Шазама. Хотя армия знала, что у врагов есть огромная птица, горящая огнем, они не ожидали, что это на самом деле человек, и тогда мстители атаковали, и на этот раз они не стали сдерживаться, поскольку Анжела была здесь, им нужно было просто поймать ее. Когда бой начался, Цири и остальные прибыли через портал и тоже присоединились к схватке. Цири с мечом выглядела потрясающе, но проблема была в том, что она не могла убить своих противников, так как Джон запретил им это делать. Только после того, как Анжела узнает правду, они смогут делать все, что захотят. Но мстители на этот раз атаковали врага с большей силой. Константин, Джон, Аквамен и Виктор летали на огромной скорости и использовали тактику дальнего боя, чтобы уничтожить так называемых ангелов. У этих женщин, как и раньше, на спине были крылья. Армия Хивина даже не знала, как защититься от такой мощной армии. Несмотря на то, что их армия была неполноценной во многих аспектах, именно Анжела храбро сражалась, и она действительно была хороша в этом. Тор, увидев ее, подлетел к ней и сказал: «Сестра, я вернулся, чтобы забрать тебя домой. Кого ты называешь сестрой? Съешь мой меч». Анжела все еще не понимала, о чем идет речь. После этого она замахнулась мечом на Тора, и тот с легкостью защитился, использовав громобой. «Веришь ты в это или нет, но ты асгардианка. Ты – первенец Одина. Королева Хивина похитила тебя и теперь сделала принцессой, чтобы насолить Асгарду. Мы вернулись, чтобы забрать тебя домой», — сказал Тор. «Хорошая ложь, но на меня она не подействует. Неужели я выгляжу такой наивной?» — сказала Анжела. «Оглянись вокруг. Думаешь, нам вообще нужно врать? Думаешь, нам есть дело до твоей армии, Хивина? Только благодаря тебе они еще живы. Если бы не ты, все бы уже были мертвы», — сказал Локи, победив многих женщин. «Вы, асгардианцы, все плуты. Моя мать была права». Анжела все еще не верила Локи и Тору. «Тор, кого ты пытаешься убедить? Того, кому с детства промывали мозги. Лучше мы заставим их сдаться, а потом покажем, какова реальность», — сказал Джон, видя их разговор. На этот раз бой тоже не занял много времени. Только Анжела осталась стоять в конце с мечом в руке. На ее теле были синяки, так как ее ударили несколько человек. Это было быстро. «Я ожидал еще одной скрытой засады», — сказал Оливер. «Затанна, свяжи ее. Нам нужно поговорить с их драгоценной королевой и решить этот вопрос раз и навсегда», — сказал Джон. Все кивнули и взяли Анжелу с собой во дворец. Во дворце были стражницы, но они тоже не смогли остановить команду Джона. Вскоре они вошли в главный зал и увидели королеву, сидящую на своем троне в окружении элитных солдат. Глава 302. Предсказание. Глава 302. Предсказание. Как и все женщины здесь, королева выглядела потрясающе, красивее всех остальных. Большинство мужчин в команде считали, что женщины здесь – враги. Большинство холостых мужчин в команде с радостью пошли бы за такими женщинами. Жаль, что они оказались на противоположной стороне. И, судя по тому, как развивалась эта история, мужчины, скорее всего, никогда не смогут преследовать женщин здесь без особой жестокости. «Вы оказали нам радушный прием, королева Хивина», — сказал Тор, приземлившись в главном зале. Элитные гвардейцы королевы все еще направляли копья на только что приземлившуюся команду Джона. «Прошу прощения за это, мы не знали, что прибудут гости. Пожалуйста, извините за наше гостеприимство», — ответила королева. «Обойдемся без формальностей. Я устала видеть это изо дня в день», — сказала Мира. «Анжела будет возвращена в Асгард. Она принадлежит ему с того дня, как родилась у Одина. Хевин будет находиться под властью Мидгарда и Асгарда. Отныне и навсегда», — сказал Константин. Королева вздрогнула, когда Константин сказал это, потому что она не ожидала, что эти новые люди узнают настоящую личность Анжелы. Она сделала Элдрив принцессой, потому что хотела получить личное удовлетворение от того, что кто-то из рода Одина находится рядом с ней. Поскольку один разрушил их будущее, ее извращенный разум решил оставить Элдрив в живых. Хотя теперь она была принцессой, но вначале ей хотелось мучить ее целыми днями. Но потом она изменилась, так как решила, что Элдрив может быть очень полезной для Хивина. А поскольку один считал, что его дочь погибла, она думала, что правда никогда не станет известна. Но реальность снова дала ей пощечину, как тогда, когда один вырезал мировое древо из ее царства. «Я понятия не имею, о чем ты говоришь», — сказала королева. «Мы только что говорили о подчинении твоего королевства Мидгарду и Асгарду, но все, что ты смогла из этого извлечь, это принадлежность Анжелы к Асгарду. Это уже говорит о том, что она действительно дочь Одина», — сказал Стрэндж, обращая внимание на ее реакцию. «Анжела, все еще закованная в цепи, посмотрела на мать и на секунду почувствовала, что слова врагов могут быть верны, но лишь на мгновение она почувствовала это, а затем прокляла себя за то, что поддалась на уговоры врага. Для нее это было табу. «Неважно, мы здесь не для того, чтобы развлекаться вашими токсичными отношениями с дочерью. Скажи нам, ты хочешь сдаться или хочешь, чтобы мы заставили тебя сдаться?» — сказал Джон, чувствуя нетерпение. Были и другие важные дела, кроме этой нелогичной борьбы. И раз уж Джон так сказал, на этот раз они все напали. Как и в прошлые разы, мстители не сдерживались. Хотя стражницы были сильны, они все равно не смогли остановить мстителей. Королева, на удивление, никак не отреагировала на все это и сидела на своем троне, но ее лицо выглядело немного вялым. На этот раз стражницы были другими. Они не стеснялись причинять себе вред, чтобы уничтожить врага. Джон тоже заметил это, когда увидел, как одна из стражниц взорвала себя, столкнувшись с Цири. К счастью, Цири просто телепортировалась прочь. «Мстители, просто убейте их, не нужно быть с ними добренькими, они этого не оценят», — сказал Джон. И на этот раз мстители не стали сдерживаться. Впервые с тех пор, как они попали в это царство, они использовали всю свою мощь, и враги в ужасе смотрели на их полную мощь. Особенно их поразили Джон, Тор и Цири. Эти трое отличались друг от друга. Один удар Цири убил десяток человек, а молния Тора убила многих. А огонь и молнии Джона устраивали кровавые сцены повсюду. Анжела не ожидала, что враги действительно сдерживаются, когда сражаются с ними. Теперь она поняла, что врагам не нужна была ложь, чтобы победить их. Бой не продлился и минуты, прежде чем были убиты все личные охранники королевы. Тор подлетел к трону и опустил на нее топор со словами: «За преступление против Асгарда и всех девяти королевств, за заговор против покойного всеотца Одина и обман моей сестры ты будешь доставлена в Асгард и предстанешь перед судом нового короля», — сказал Тор. «Ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха, вы, асгардианцы, все еще считаете себя главными? Я ненавижу ваше высокомерие до мозга костей. Хевин никогда не сдастся», — сказала королева. «Тогда я с радостью приведу это царство к пониманию того, где их место», — сказал Локи. Теперь все мстители стояли напротив королевы и смотрели на нее с насмешливым выражением лица. Джон тоже вернулся к своей первоначальной форме, надев, как всегда, шлем судьбы. Когда все радовались тому, что наконец-то у них появилась Анжела и даже королева под контролем, Джон вдруг упал на колени и закричал. Во время крика он увидел несколько сцен в своем воображении. Разрушенный Асгард, мертвые воины, королева Фрикк, истекающая кровью из раны на животе, рыдающие Тор и Локи, спина человека, одетого в огромное пальто. В руке у этого человека был огромный черный меч. Этот черный меч вызывал чувство страха, которого Джон никогда раньше не испытывал. Когда Джон упал на колени, все члены его команды испугались. Такого еще никогда не случалось. Они никогда не видели, как Джон кричит от боли, даже когда его пронзали. Глава 303. Возвращение в Асгард. Глава 303. Возвращение в Асгард. Ирза опустила меч на шею королевы, а Виктор приготовился выстрелить в нее. Тор крепче сжал громобой. Все они думали, что она что-то сделала с Джоном, и поэтому Джон закричал. Все они хотели убить ее, но королева растерянно смотрела на упавшего Джона, потому что тоже не понимала, почему Джон так странно отреагировал. Она видела, как он превращается в огромную горящую птицу, поэтому любая мысль о противостоянии была бы самоубийством. «Джон, ты в порядке? Что случилось? Поговори со мной», — спросила Йен. После недолгого молчания Джон стянул с головы шлем. Он вспотел, и ему казалось, что по его голове постоянно бьют молотком. Джону понадобилась минута или около того, чтобы как следует успокоиться и обдумать то, что он только что увидел. Ему нужны были ответы, поэтому он обратился к шлему, который левитировал рядом с ним. К удивлению Анжелы и королевы, из левитирующего шлема раздался голос. «У вас было предвидение, взгляд в возможное будущее». «Значит, будущее не постоянно?» — спросил Джон. «Оно никогда не бывает постоянным», — сказал Набу. «Это было предвидение будущего, что ты видел?» — спросила Цири, так как все были обеспокоены реакцией Джона. Хотя теперь они с облегчением узнали, что у Джона просто было предвидение. Джон покачал головой, отказываясь отвечать. То, что он увидел, было ужасно, и ему нужно было остановить это. Он не знал, кто этот человек в огромном пальто, но этот черный меч вызывал у него мурашки и напоминал ему одну историю. историю ужаса и смерти. И эта история была связана с Асгардом. По крайней мере, в самом начале, а потом она переросла в более страшного врага. Если бы это был действительно враг, то у них была бы проблема пострашнее черной зимы. Тор, соедини царство, забери Элдриф в Асгард. Я возвращаюсь. Используй все необходимые средства. Я не хочу, чтобы в будущем у нас были предатели. У нас и так хватает своих врагов, чтобы еще и подкарауливать надоедливых крыс. Джон сказал это очень серьезным тоном. Артур, дай мне свой трезубец. Он мне понадобится. Джон попросил Артура. Мой трезубец, конечно, бери. Но хотя бы расскажи нам, что ты видел в будущем, спросил Артур. Смерть и разрушение, ответил Джон. Теперь королева поняла, что происходит. Услышав ответ Джона, она громко рассмеялась. Ха-ха-ха, асгардианцы, вот чего вы все заслуживаете, смерти и разрушения. Ха-ха-хах. Тор не выдержал и влепил ей пощечину прямо в лицо. Пощечина была настолько сильной, что ее отбросило на несколько метров, и она остановилась, ударившись о стену зала. «Нет, мама!» – закричала Анжела, пытаясь освободиться от привязи Затаны, но безуспешно. На ее лице появилось выражение ненависти. Джону не было дела до смеха королевы. У него было достаточно забот, чтобы беспокоиться о маленькой королеве, возомнившей себя предводительницей всех королевств. Джон взял трезубец в руку, так как это оружие могло ему пригодиться. Оружие бога. Взяв его, Джон исчез и вернулся в Асгард. Поскольку битва произошла в Асгарде, ему нужно было с самого начала убедиться, что Асгард в безопасности. Ему нужно было обезопасить людей. Он снова появился возле дворца и вошел в главный зал. Он увидел Фрик, которая сидела в стороне и разговаривала со стражниками, и даже Атрей был рядом с ней, слушая все. Фрик заметила прибывшего Джона, но не увидела с ним других людей и растерялась. «Джон, есть ли какие-нибудь проблемы с Хивином? Нужно ли нам послать солдат?» – спросила Фрик. «Нет, королева, я здесь по другому делу. Хивин под контролем. Элдриф найдена. Тор привезет ее вскоре после соединения с 9 королевствами. Это чудесная новость», – сказала Фрик, которая тоже с нетерпением ждала встречи со своей некогда потерянной дочерью. Она постарается наверстать все упущенное время, которое она пропустила с обеими дочерьми, но тогда почему ты здесь? Я здесь, потому что на Асгард может быть совершено нападение. Я здесь, чтобы сказать вам, чтобы вы перевели людей в безопасное место. Нападение от Хивина? Спросила Фрик. Нет, нападение совершит один человек, с очень мощным оружием. Он очень силен? Спросила Фрик, заметив беспокойство на лице Джона. Она знала, что враг должен быть силен, раз у Джона такое серьезное лицо. Если он хотя бы наполовину так силен, как я думаю, он станет бедствием для Асгарда и всех 9 царств, ответил Джон. Тогда Фрик посмотрела на стражников и приказала: эвакуируйте город, задействуйте все защитные сооружения. Атрей поведет людей в лес, пока этот человек, наш враг, не будет уничтожен. После ухода Джона команда столкнулась с очередным нападением армии Хивина, но, как и в прошлый раз, атака была легко отражена. Несмотря на то, что Джон ушел, у них все еще было достаточно сил, чтобы отразить любую атаку, будь то спереди или из-под тишка. Анжела и королева были потрясены всем этим. Они никак не ожидали, что небольшого отряда асгардианцев окажется достаточно, чтобы поставить все королевства на колени. Глава 304. Соединение царств. Глава 304. Соединение царств. Тор, тебе нужно отправиться к водам видения, там ты сможешь соединить это королевство с мировым древом, сказал Стрэндж. Тор кивнул и вместе с Трисс и Цири улетел к водам видения. Они были достаточно сильны, чтобы защитить его, если в процессе что-то пойдет не так. Артур, который уже был королем, знал весь процесс захвата королевства и знал, что нужно делать, чтобы полностью контролировать королевство. Королеву и остальных отвели в тюрьму и бросили в камеры. Как обычно, было оказано сопротивление, но они легко справились с ним. Посадив их в камеры, Лаки сказал: «Нам понадобятся асгардианские солдаты, чтобы полностью захватить это королевство. Да, нам нужно подавить любое восстание. Я уверен, что обычные люди скоро восстанут против нас. Мы должны подавить их», — сказала Мера. «Пусть Тор подключит это царство. Тогда мы сможем принять надлежащие меры против него», — сказала Эрза. Пока все это происходило, Тор узнал, где находится воды видения, и начал процесс соединения этого царства с мировым древом. Только Тор мог это сделать, потому что дух мирового древа направлял его на соединение царства. На то, чтобы завершить соединение, ушло больше часа. В тот момент, когда мировое древо было подключено, все королевства почувствовали это. Все могущественные люди каждого царства почувствовали, что давно потерянное десятое царство вернулось к ним через тысячи лет. Некоторые королевства чувствовали, что скоро может начаться война, поэтому готовились к ней. Фрикк, занятая эвакуацией людей из города, посмотрела в сторону мирового древа. Она улыбнулась, поняв, что операция прошла успешно. Даже Джон почувствовал это по своей магии и кивнул. Соединив королевство, Тор вышел из пруда. Он победно улыбался и теперь знал, что ему нужно делать. Ему нужно было добраться до корней Игдрасиля, чтобы выполнить задание, которое дало ему мировое древо. Хотя он и не был уверен в том, что ему нужно делать, но был готов к любым испытаниям. Вернувшись в главный зал, Тор сказал: «Нам нужно отправиться на планету под названием Халикон, где находятся корни Игдрасиля. А мы знаем, что нам нужно будет делать после того, как мы туда доберемся», — спросил Оливер. Тор покачал головой, так как действительно не знал. «Тогда откуда нам знать, что это не какая-то засада?» — спросил Константин. «Это не так», — ответил Стрэндж, сидевший на ступеньках трона. «Откуда ты знаешь?» — спросила Затанна. «Я уже использовал камень времени, чтобы заглянуть в разные варианты будущего. Я знаю, к чему нас ведет мировое древо», — ответил Стрэндж. «Ты использовал камень времени? Этот старый мешок позволил тебе его использовать?» — спросил Константин, который тоже принадлежал к Камартадж и знал все тонкости. «Она не остановила меня, так что, думаю, можно сказать, что мне разрешили использовать его силу. К чему ведет нас мировое дерево, и почему оно ведет Тора?» — спросил Эрза. «Грядет Рагнарёк. Мировое дерево пытается помочь нам остановить его», — сказал Стрэндж. «Значит, у Тора появится новая сила, когда мы посетим мировое дерево. Это будет зависеть от Тора», — сказал Стрэндж, глядя на Тора. «Я приму любую силу, которую даст мне Игдрасиль», — сказал Тор. «Если бы все было так просто», — тихо пробормотал Стрэндж. «Ладно, раз уж все готово, нам пора отправляться на эту так называемую планету Халикон и поскорее с ней покончить», — сказала Трис. «Нам нужны солдаты», — напомнил Локи. «Хеймдалль, отправь сюда несколько солдат. Мы сейчас же покинем это царство», — крикнул Тор, глядя вверх. Несмотря на то, что жители Асгарда находились в процессе эвакуации, солдаты работали отлично. Хеймдалль и Фрикк знали, что Тору могут понадобиться солдаты для поддержания мира, хотя бы на короткое время. Глава 305. Колодец Мимира. Глава 305. Колодец Мимира. Как только Тор сказал это, радужный мост опустился, и из него вышло множество асгардианских солдат. Тор приказал им взять управление на себя. Затанне было поручено доставить Анжелу в Асгард. Цири тут же открыла для нее портал в Асгард. С новым мечом она могла использовать свои силы более эффективно и плавно. Металл Луру был создан для использования магии. «Все готово?» – спросил Тор. Все кивнули. «Тогда давайте исчезнем». Тор начал открывать радужный мост с помощью своего громобоя. Радужный мост открылся, и всех затянуло в него, и они исчезли из дворца, где остались только солдаты, чтобы присматривать за королевством. Они появились на небольшой планете. Планета выглядела так, будто вышла из фантастического фильма. Она была прекрасна. Растения, деревья, маленькие птицы и животные свободно разгуливали по ней. Это было так красиво, что даже Тор и Локи, живущие в таком прекрасном месте, как Асгард, нашли время, чтобы оценить это. Пока они любовались пейзажем, перед ними появился маленький ребенок. Ребенок выглядел так, словно был создан из чистой белой энергии, как бог, а на плечах у ребенка сидели два ворона. «Добро пожаловать к корням Игдрасиля», — проговорил ребенок. Никто не ожидал такой сцены. Только Стрэндж и Тор выглядели так, будто ожидали этого. «Я не чувствую в нем никакой души», — сказал Иен. Трис тоже кивнула, что означало, что ребенок на самом деле не настоящий, а всего лишь проявление магии. «Пожалуйста, следуйте за мной», — сказал ребенок. «Брат, это тот самый ребенок, который приходил проводить тебя?» — спросил Локи. Тор кивнул в ответ. Они последовали за ребенком. Вдалеке они увидели огромное древовидное сооружение, уходящее в небо. Только вот само дерево выглядело так, словно было создано из энергии, как и ребенок. Все были поражены этим. Это был Игдрасиль, соединявший все 10 царств воедино. Теперь они могли видеть его отчетливо, потому что 10-е царство снова соединилось с Игдрасилем, завершив его. Пройдя за ребенком несколько минут, они достигли колодца, огромного колодца. Колодец, у которого не было дна, когда в него смотрели. Тор, сын Одина, в этом колодце есть все, чего ты желаешь. Это колодец Мимира. Твой отец обрел мудрость и силу именно здесь. Теперь твоя очередь. У тебя больше потенциала, чем у него, но за любую силу приходится платить. Чтобы что-то получить, нужно чем-то пожертвовать. Чем мне нужно пожертвовать? Какую цену я должен заплатить? Спросил Тор. Ты сам можешь решить, чем стоит пожертвовать. И ты тоже, Стивен Стрэндж. Вы оба должны решить это, сказал ребенок. Все, включая Тора, были ошеломлены этим внезапным упоминанием Стрэнджа. Он думал, что только его привели сюда. Что происходит? Спросил Клинт. Нас с Тором привели сюда, чтобы мы обрели силу. Джон знал обо всем этом с самого начала. Помнишь, после того, как ты рассказал о ребенке, он что-то сказал? Спросил Стрэндж. Да. Он спросил, готов ли ты к жертвоприношению. Борода Одина. Он тоже знал об этом. Тор опомнился. Да. Здесь мы оба изменим свою судьбу и станем более могущественными. Я не уверен, насколько могущественными мы станем, но для этого нам придется пожертвовать не менее важной вещью. И чем же мы должны пожертвовать? Спросил Тор. Нашими глазами, ответил Стрэндж. Как, глазами? То есть я должен пожертвовать своими глазами, чтобы получить больше силы? Спросил Тор, глядя на ребенка. Ребенок кивнул в ответ. Я понимаю, сказал Тор, подойдя к краю колодца. Он сделал глубокий вдох и вошел внутрь. Никто не остановил Тора, хотя им было грустно. Они знали, что отсюда нет пути назад. И хотя им было грустно, все знали, что Тор уже принял решение. После битвы с Хилайон изменился и винил себя в том, что был так бессилен. Теперь у него была сила, о которой они не могли и мечтать, и если бы ценой были его глаза, он бы с радостью отдал их. Затем Тор голыми руками вырвал себе оба глаза. Эта сцена выглядела очень жутко. Кровь брызгала отовсюду. Но Тор даже не издал ни единого крика боли. Как будто ничего не произошло. После нескольких секунд борьбы ему удалось вытащить глаза, залитые кровью, а затем бросил их в колодец. В тот момент, когда он это сделал, тело Тора тоже засосало в колодец. Локи, наблюдавший за всем этим, достал свои ножи, так как почувствовал, что их обманывают. Сначала его брат лишился глаз, а теперь и тела. Он уже готов был напасть на ребенка и получить ответы, но тут ему на плечо легла рука. «Не будь импульсивным, Локи», — сказал Стрэндж. «Импульсивным? Это проклятое существо только что забрало моего брата. Думаешь, я не отреагирую? Я смирился с тем, что он отдал свои глаза, но не жизнь», — сказал Локи. «Твой брат вернется. Ему нужно время, чтобы впитать новые силы. Колодец забрал его для этого», — сказал Стрэндж спокойным голосом. «Только не говори мне, что теперь ты сделаешь то же самое», — спросил Локи. Глава 306. Король рун. Глава 306. Король рун. Стрэндж кивнул и тоже отправился к колодцу, чтобы отдать свои глаза в обмен на силу. Локи посмотрел на остальных, думая, что кто-нибудь остановит это безумие, но никто не проронил ни слова. «Вы все абсолютно не против?» – пораженно спросил Локи. «Я никогда не знал, что ты испытываешь такие глубокие эмоции по отношению к своему брату Локи», – сказал Артур. «Не смейся надо мной. Даже если я совершал абсурдные поступки, я никогда не причинил бы смертельного вреда своему брату», — сказал Локи. «Это говорит парень, который однажды ударил Тора ножом», — сказал Оливер. Но Локи лишь покачал головой. «Стрэндж, ты уверен, что хочешь это сделать?» — спросил Константин, который знал его по Камару Таджу. «Другого пути нет. У кого-нибудь из вас есть инструменты, чтобы я мог выколоть себе глаза?» — спросил Стрэндж. «Позвольте мне помочь вам в этом», — сказала Трис. Она произнесла магическое заклинание. Белый свет вошел прямо в него, и через мгновение белые глаза Стрэнджа вылезли наружу. Глаза выглядели чистыми и кровавыми. В отличие от Тора, Стрэндж закричал от боли, ведь его еще никогда не ранили так сильно, но он все равно вытянул руку. Глаза упали на его ладони. Затем Стрэндж, как и Тор, бросил глаза в колодец. Как и Тора, его тело тоже засосало в колодец. Ребенок, который видел все это, наконец сказал: «Им понадобится время, чтобы появиться, вы можете бродить по планете, пока они не вернутся». Послушав его, многие отправились бродить по планете. То, что произошло за последние несколько минут, не понравилось многим из них, особенно Локи. Он все еще хотел встретиться с этим ребенком, к который был главным виновником всего этого. На планете было много красивых мест, и многие хотели здесь повеселиться. Здесь царили тишина и покой, хотя на кольце тоже было то же самое. Здесь все казалось более неземным и святым. Это было похоже на рай на самом деле. Это уникальное ощущение возникало из-за присутствия Игдрасиля и его корней на этой планете. Видя все это, Трисс не удержалась и с помощью магии сделала для всех небольшой дом, где они могли бы остаться до возвращения Стрэнджейтора. Поскольку ребенок сказал, что на это уйдет время, возможно, это займет несколько дней. Все вошли в дом и начали разговаривать между собой. Их очень заинтересовала история Эрзы, ведь она была новичком в команде. Эрза поведала о своих приключениях с самого детства и до сегодняшнего дня. Она рассказала про их гильдию Хвост Фей, команду Насту, которая была истребителем драконов, о борьбе с Акнологией и Зерефом, которые обладали огромной силой. Они и не подозревали, что у Эрзы такое интересное и, можно сказать, печальное прошлое. «Значит, Джон сказал, что вся гильдия Хвоста Фей прибудет в Асгард?» — спросил Локи. Эрза кивнула в ответ. «Асгард будет рад приветствовать таких могущественных людей, которыми движет справедливость», — сказал Локи. «Тогда они первыми начнут охоту на тебя», — сказал Клинт, все еще насмехаясь над Локи. Локи в ответ создал иллюзию и приставил нож к его груди. «Не испытывай удачу, смертный». Клинт в ответ тоже ударил Локи по лицу. Поскольку это была всего лишь иллюзия, она исчезла в тот момент, когда рука Клинта только нанесла удар. «Будьте спокойны оба. Я знаю, что мы все взволнованы тем, что только что произошло, но мы должны быть вместе», — сказал Геральт. Все замолчали, услышав это. «Я приготовила для всех вас постели. Идите и отдохните. Мы все долго сражались», — предложила Трисс. Все встали и направились в комнаты, приготовленные Трисс. У всех были отдельные комнаты. Освежившись, все отправились отдыхать. Они очень устали и нуждались во сне. Так прошло 2 дня. Время шло, многие волновались, думая, что Стрэндшитор не вернутся. Цири и Локи уже были готовы отправиться на поиски в колодец, но Геральт и Константин остановили их, посчитав, что этим двоим нужно больше времени, чтобы впитать знания и силу. На 3-й день возле колодца наконец-то появилось движение. Заметив его, все побежали к колодцу, чтобы увидеть стоящего перед ними Тора. Но теперь он был совершенно другим. Глаза Тора теперь сияли голубым светом. Изменилось и его одеяние. Теперь на нем были синие доспехи с обычным красным плащом за спиной. Но что действительно выделялось, так это нордические руны на его коже. Даже на лице были знаки. Это был король рун Тор. Теперь Тор изменился в самой своей сути. Он был всемогущ во всех 10 королевствах. Не будет ложью, если его объявят богом в 10 королевствах. Ведь его сила соответствовала силе бога здесь. Теперь Тор обладал силой, способной уничтожать галактики. «Как ты себя чувствуешь, брат?» — спросил Локи, сам испытывая легкий трепет перед братом. Несмотря на то, что Тор потерял глаза, он обрел нечто более могущественное. Силы, способной повлиять на сам космос. «Как будто я наконец-то могу управлять своей судьбой», — сказал Тор, размахивая руками. Окрестности, полные растительности, в одно мгновение превратились в пустыню. Глава 307. Бог. Глава 307. Бог. Пустыня выглядела сурово, дули сильные ветры, и масштабы ее были немаленькими. Она покрыла собой всю планету. Затем Тор снова взмахнул рукой, чтобы вернуть все в прежнее состояние. «Проклятие!» — пробормотал Локи себе под нос. Он никак не ожидал, что его брат окажется на совершенно новом уровне. Теперь Тор смотрел на самого себя. Он не осознавал, что на нем новое одеяние, но чувствовал все новые отметины, которые теперь были по всему телу. Несмотря на то, что он потерял глаза, он мог чувствовать все вокруг. Более того, он мог ощутить все 10 царств, даже не шевеля мускулами. Он мог буквально убить любого человека в 10 царствах одной лишь мыслью, если тот не был сильнее его. Даже за пределами 10 царств он все еще обладал силой, эквивалентной Богу, как космическая сила, хотя и в гораздо меньшем масштабе. Он чувствовал себя счастливым, ведь наконец-то у него появилась возможность противостоять высшим существам. Он был уверен, что если столкнется с Хилой, то сможет легко остановить ее. Хотя убить ее будет сложновато, так как ее сила связана с Асгардом, тем не менее обуздать ее будет проще простого. Пока Тор проверял себя, рядом с ним внезапно возникла вспышка света. Свет вырвался из колодца и замерцал перед ним. а в следующее мгновение свет превратился в человека. Но теперь он выглядел совершенно иначе. Его одеяние было асгардианским с влиянием Камартаджа. В его руке был длинный посох, вокруг которого вспыхивали маленькие пылинки света. Как и у Тора, у Стрэнджа тоже не было глаз, но всех удивило то, что на лбу у него был третий глаз. Два других были закрыты веками, так как он их потерял. Если Тор с самого начала выглядел могущественным, то Стрэндж в новом образе выглядел святым. Он выглядел более божественным, чем сами асгардианцы. «Стрэндж, ты с нами?» – спросил Константин. «Хэм-эм-эм». Стрэндж осмотрел себя третьим глазом, его новое одеяние и все остальное. Он даже посмотрел на новый посох, который только что получил. Он чувствовал, как внутри него течет сила. Как и Тор, он тоже чувствовал себя всемогущим и всесильным, особенно рядом с мировым деревом. Примечание автора. Это вторая по силе версия Стрэнджа. Согласно комиксам, когда Локи вторгся в его дом и завладел мантией Верховного Колдуна, он отправился к Игдрасилю, чтобы обрести еще больше силы. В комиксах он принес в жертву свою мертвую собаку, которую Локи убил до этого. В Гагле можно найти Асгардиан Странге или Год Странге. Игдрасиль только что выбрал двух воинов для защиты этого царства. Ими стали Тор и Стрэндж. Пока все смотрели на них, ребенок, который появлялся раньше, пришел снова. Только на этот раз на его плечах не было ворона, а вороны перелетели и сели на плечи Тора. Отныне эти вороны будут его глазами и ушами во всей вселенной. У Одина они тоже были, но эти вороны Тора были более могущественными и всеохватывающими. Воины. По особым причинам вы оба были выбраны Игдрасилем в качестве чемпионов в предстоящей битве, защищая вселенную. Да пребудет с вами космос. Спасибо за помощь и наставление. Мы сделаем все возможное, чтобы защитить наш дом и эту вселенную, сказал Стрэндж. Ребенок кивнул ему и растворился в воздухе. Тор, что ты видел за последние два дня? Спросил Локи, которому было интересно узнать, что произошло, когда он был в колодце. Тор задумался на секунду и сказал: «Я встречался с разными богами из многих эпох. Они делились со мной своей мудростью и силой. Эти руны на моем теле помогают мне сдерживать силу. Я также встретил». Тор повернулся к Кратосу. «Кого ты встретил?» Кратос заметил, что Тор смотрит на него. «Твоего отца», — медленно произнес Тор. Кратос сжал кулаки, когда Тор сказал это. Он ненавидел своего отца до мозга костей, но он был мертв. Зевс был никем, просто старыми костями. Он мертв. Его загробная жизнь не имеет никакого значения, сказал Кратос. А ведь он был забавным парнем, сказал Тор. Глава 308. Всечерный меч. Глава 308. Всечерный меч. Странно, а что насчет тебя? Готов принять мантию Верховного Колдуна? Спросил Константин. Стрэндж кивнул и сказал: «Да, эти новые знания и сила пригодятся в предстоящем путешествии». «Что?» – спросил Артур, когда Стрэндж остановился на полуслове, и его глаз засиял ярким белым светом. «Нам нужно уходить. Джон сейчас сражается с могущественным врагом. Ему может понадобиться помощь», – сказал Стрэндж. «Асгард, он в руинах», – на этот раз ответил Тор, но в его голосе прозвучал безмерный гнев. Пока все это происходило в Халиконе, в Асгард пожаловал незваный гость. Гость, у которого было очень мощное оружие. Джон боялся не его, а меча, которым он владел. У меча была очень страшная репутация. Его имя было известно даже богам, а небожители даже сражались с настоящим владельцем меча. Этот полностью черный меч, или некромеч, по сути, был первым симбиотом. Да, из того же вида, что и Веном. Всечерный меч был создан из тени злого божества Кнула и закален с помощью божественной силы убитого небожителя. Приняв форму меча, сотворенного из живой тьмы, Всечерный меч использовался Кнулом во время смертоносного буйства темного бога, за что получил прозвище Некромеч и Богоубийца. Кнул был божеством, принадлежащим тьме, из которой небожители создали различные вселенные. Кнулу не нравилось, что в его дом пришла другая сторона и сделала его мирное жилище грязным. Кнул посчитал, что, создавая вселенные, небожители пачкают его дом, и поэтому напал на небожителей, хотя и потерпел поражение от небожителей, но смог убить некоторых из них. Кнул знал, что ему не удастся легко убить небожителей, поэтому он создал всечерный меч, первый симбиот. Когда Кнул создавал меч, ему пришлось использовать молот, нанося по нему удары. Удар молота издавал сильный звук, а кузница выделяла тепло для придания формы. С этого момента звук и тепло стали главной слабостью первого симбиота, и эта тенденция сохранилась во всех его последующих поколениях. Именно по этой причине Веном и все остальные симбиоты имели слабость к звуку и теплу. И, конечно, даже после создания меча Кнул был снова побежден и обезглавлен, а не убит. После этой битвы меч сбежал. Поскольку меч был симбиотом, он мог легко перемещаться в пространстве. И после долгих лет поисков хорошего носителя он наконец нашел того, кто был достоин его. Горр был обычным парнем, который жил на бесплодной планете, где их вид ежедневно сталкивался с трудностями, чтобы выжить. Они вели кочевой образ жизни, спасаясь от голодной смерти охотой на животных. А недостаток воды делал их жизнь еще более суровой и жестокой. Но даже после всего этого они поклонялись богам. Они верили, что боги облегчат их жизнь. Горр тоже поначалу верил, но, потеряв родителей и беременную жену, утратил веру в богов. За то, что он потерял веру в богов, его изгнали из клана и отправили в одиночку в дикие земли. Но судьба припасла для него кое-что другое. После долгих перипетий в его руки попадает всечерный меч. А поскольку меч был первым симбиотом, он оказал на Горра огромное влияние, заставив его впасть в ярость против богов. Горр поклялся очистить вселенные от всех богов и активно охотился на богов по всей вселенной. В реальной истории Горр был побежден тремя торами. Да, тремя торами. Один из прошлого, один из настоящего и один из будущего. Потребовалась огромная сила, чтобы уничтожить Горра. И даже после этого он был воскрешен из всечерного меча, который ранее сбежал во время битвы. И вот теперь Асгард посетил тот самый Горр, ну, по крайней мере, версия Горра в этой вселенной. Когда Джон впервые увидел изображение и меч, ему на ум пришло, что это именно всечерный меч. А раз он был полностью черным, то, скорее всего, это был Горр, поскольку он был вторым владельцем меча. По правде говоря, вначале Джон был напуган. Если бы это был настоящий некромеч, то битва была бы очень трудной, ведь он входил в пятерку лучших оружий во вселенной, и, возможно, потребовались бы все силы, чтобы победить Горра. Но в тот момент, когда Горр приземлился со своим кораблем на Асгард, Джон почувствовал облегчение.